житницы фараона, рассказывает израильский инженер Дон Яхио. Такими словами в древних легендах называли великие египетские пирамиды. Об этой легенде написано много трудов разными путешественниками и исследователями Древнего Египта. Один из таких паломников, барон Данглер, в 1395 году в своем повествовании пишет: «Да будет всем известно, что эти житницы называются житницы фараона. Они предназначались для того, чтобы хранить в них зерно в преддверии неурожайных лет в Египте». Другие путешественники никогда не указывали в названии пирамид на принадлежность этих сооружений кому-либо конкретно и называли их просто житницы. Самым, на мой взгляд, странным в этом названии пирамид является некий смысл, объяснить который пока еще не удалось. Широко известны многие гипотезы о сверхзадачах, которые якобы должны были выполнять пирамиды. К примеру, существуют теории астрономические, математические, мистические и другие, в которых многочисленные авторы подробнейшим образом доказывают свои гипотезы. В статье нет необходимости поднимать разговор об этих гипотезах. В замечательной книге бывшего архитектора службы древности Египта Лауэра «Загадки египетских пирамид», вышедшей в 1948 году, автор, опираясь на проведенные факты, осветил историю изучения пирамид, критикуя многочисленные псевдонаучные и религиозно-мистические теории, связанные с ними. После выхода в свет этой книги прошло уже более 50 лет, в течение которых новые энтузиасты продолжают выдвигать все более фантастические теории об истинном предназначении пирамид. В некоторых из них начисто отметается их назначение в качестве могильников фараонов. В последние годы появились солидные книги о том, что пирамиды были воздвигнуты вовсе не египтянами, а некой доисторической цивилизацией, существовавшей до потопа примерно 10 тысяч лет до нашего времени. Другие авторы доказывают, что все древние грандиозные сооружения на Земле, в том числе и пирамиды, были построены богами во плоти, начисто отвергая существование в Древнем Египте высокой цивилизации. Эти авторы пытаются доказать, что пирамида Хеопса была построена доисторическими людьми для выработки в ней ядерной энергии или тепловой энергии путем разложения воды на кислород и водород. Ряд исследователей пытаются доказать путем сложных астрономических расчетов, в которых главным аргументом служит известное явление прецессии равнодействий, якобы объясняющее, что возведение пирамид происходило опять же в далекие доисторические времена. А сами пирамиды расположены в Гизе таким образом, что в точности повторяют расположение звезд пояса Ориона, а контуры реки Нил соответствуют очертаниям Млечного Пути на небе. И вот среди подобных фантастических гипотез самым естественным образом потерялось одно из первоначальных легендарных словосочетаний, относящихся к великим пирамидам, а именно их название – «житницы фараона». Попробуем немного порассуждать над этими словами, точнее над одним из них – «житницы». Это слово ассоциируется у нас с сельским хозяйством. Вспомним, как раньше говорили – «Украина – житница всей страны». А теперь посмотрим в толковый словарь. Там находим два значения. Первое – амбар, второе – богатая, хлебородящая область, снабжающая другие области. Слово «амбар», разумеется, не подходит для пирамиды, которая не является пустотелым сооружением, да еще таких громадных размеров. Тем более, что египтологами и археологами разведаны многочисленные зернохранилища в храмовых хозяйствах Древнего Царства. Второе название, богатая хлебородящая область, тоже впрямую не может относиться к конкретной пирамиде. Но если предположить, что определенная теория, на которой расположены пирамиды, является такой областью, то сразу возникает вопрос. Каким образом присутствие пирамид способствует развитию сельского хозяйства в такой степени, что эта область становится житницей всей страны? Давно известно, что пирамида Хеопса обладает особыми свойствами, действующими на самочувствие людей, долгое время находящихся в ее внутренних помещениях. На этой основе возникла целая наука, занимающаяся изучением специфической энергии, излучаемой пирамидами – пирамидология. И вот здесь нам придется окунуться в бездонный океан всевозможных сенсаций и открытий, полученных армией ученых, инженеров, специалистов разного профиля и людьми просто любознательными. И попробовать отделить все наиболее правдоподобное и полезное от явной шелухи. Чего стоит хотя бы одна цитата, которую я привожу из изданной недавно книги об энергии пирамид. Согласно эзотерической доктрине, Великая пирамида была первым храмом мистерии, хранилищем секретных истин, лежащих в основе всех искусств и наук всего мироздания. Техника и ритуал мистерий были созданы мифическим мастером скрытого дома, обитавшим в Великой пирамиде, невидимо для всех, кроме обладавших вторым зрением. Такими перлами пронизаны множество изданий. Поэтому обратим свое внимание на сообщения тех авторов, которые изучали свойства пирамид непосредственно на их моделях, изготовленных в домашних условиях из различного материала, а также на информацию об экспериментах над точными моделями пирамид, проводимых в различных научно-исследовательских лабораториях в разных странах мира. В печати есть сведения о научной группе в Калифорнии «Pyramid Power», которая далеко продвинулась в изучении энергетических полей, излучаемых пирамидами и положительно влияющих на самочувствие человека. В Калифорнии даже практикуют строительство жилых домов, гостиниц и клиник с крышами пирамидальной формы. Исследования, проведенные в НАСА, показали, что пирамиды способны ионизировать воздух, причем с образованием отрицательных ионов, положительно воздействующих на людей. Многие экспериментаторы проводили опыты с продуктами питания, растениями, водой, предметами из разных материалов, помещая их внутрь модели пирамиды, под пирамиду, а также на расстоянии от нее. Если суммировать кратко полученные результаты опытов, то вырисовывается следующая картина. Первое. Внутри пирамиды использованные, но не поврежденные острые предметы затачиваются. Второе. Фрукты, овощи, хлеб и другие продукты долгое время не портятся. Молоко не скисает, мясо не загнивает, а высушивается. Третье. Вода после пребывания в пирамиде приобретает особые свойства и может быть использована в различных целях. Так при поливе саженцев водой обычной и водой из пирамиды наблюдается резкое ускорение их роста в последнем случае. Гораздо лучше растения развиваются и тогда, когда пирамида установлена над ними или на расстоянии. Семена, помещенные перед высевом в пирамиду, быстрее всходят и увеличивают урожайность. Следует подчеркнуть, что все эксперименты проводились с соблюдением особых правил. Модели пирамид могут быть различных размеров, но обязательно изготовлены в пропорциях пирамиды Хеопса. Обязательная ориентировка грани пирамиды по сторонам света. По поводу материала, из которого должна быть изготовлена модель, существуют разные мнения. Большинство экспериментаторов применяют для этой цели картон, фанеру, пластик. Другие считают, что лучшие результаты получаются при изготовлении модели из металла. Существует мнение, что при опытах внутри моделей надо располагать предметы на высоте 1/3 от основания, что соответствует высоте расположения камеры царя в пирамиде Хеопса. Единственное, пожалуй, существенное отличие применяемых моделей от оригинала состоит в том, что модели, как правило, полые, а Великая пирамида фактически является сплошным монолитом. Реальные результаты опытов, скромно перечисленные выше, вызывают истинное изумление, поскольку получены с использованием крохотных подобий гигантской мощи оригинала. Помимо опытов с продуктами питания, ряд известных ученых, таких как египтолог-каббалист Энель, белорусский ученый Вейник и австро-американский врач-психиатр Вильгельм Райх, проводили исследования особой энергии, излучаемой телами пирамидальной формы и ее воздействия на человеческий организм. Эти ученые подробно описывают в своих работах выявленные ими закономерности энергетического поля пирамид. В этих теориях присутствуют новые понятия, новые названия, не применяемые в современной физике, как, например, аргонная энергия, открытая Райхом, или концепция хронального поля Вейника. Мы не будем вдаваться в сущность новых теорий, отметим только, что упомянутые ученые Их многочисленные последователи разработали целый ряд различных приборов, аккумулирующих энергию пирамидальных моделей, а затем излучающих ее в нужном направлении и при определенной интенсивности для врачевания людей или улучшения свойств окружающего пространства. В популярной литературе приводятся многочисленные примеры излечения людей от разных недугов с помощью новой методики. Однако я воздержусь от описания подобных примеров, поскольку считаю их оценки в большой степени субъективными. До сих пор мы знакомились со свойствами особой энергии, излучаемой моделями пирамид, выполненных в точности по размерам Великой пирамиды. Зададим себе вопрос, можно ли получить аналогичные результаты влияния на окружающую среду пирамид с другими геометрическими пропорциями, тем более, что в последнее время доказано, что все объекты, окружающие нас, создают специфическое излучение, обусловленное их формой. На этот вопрос вполне конкретно ответил московский ученый и изобретатель Голод. Им была разработана конструкция пирамиды, основанная на пропорциях золотого сечения. Эта пирамида внешне похожа скорее на обелиск, так как грани ее сторон наклонены к основанию под большим углом. Отношение периметра ее основания к высоте равно 2, в то время как у пирамиды Хеопса это отношение равно 8. Голод построил из стеклопластика 1,5 пирамид высотой 11 метров, при длине стороны основания 5,5 метров. Эти пирамиды были построены в различных областях России, на Украине, а одна, самая крупная, высотой 22 метра, при длине стороны основания 11 метров, построена в 1997 году на берегу озера Селигер. Автор ориентировал грани пирамид также по сторонам света и загружал полую, сделанную из стеклопластика пирамиду, различными предметами, облучаемыми внутренней энергией сооружения. Голод при посещении его лаборатории продемонстрировал мне видеофильм, в котором подробно объясняются процессы, происходящие внутри пирамиды, и видны некоторые результаты опытов. Например, хорошо виден стеклянный сосуд с незамерзшей водой, хотя опыты проводились зимой при температуре 20 градусов. А затем при встряхивании сосуда вода немедленно превращалась в лед. В пирамидах лежало множество камней разной величины, с нанесенными на них стрелками в сторону севера. Как сообщил автор, эти камни заряжались некой энергией, после чего их можно использовать в быту. Помещая их в комнате, можно якобы оздоровить атмосферу жилища. Голод размещал подробные камни по периметру разных территорий, объясняя, что любые объекты на окруженной таким образом площади оказываются как бы внутри огромной пирамиды, что должно привести к гармонизации пространства в этом месте. По поводу гармонизации пространства автор разработал свою теорию, о которой я распространяться не буду, поскольку считаю ее весьма заумной и не поддающейся простому восприятию. Следует отметить, что работами Голода заинтересовались научные работники различных академических институтов России, которые присутствовали при проведении научных экспериментов. С разрешения автора могу процитировать из официальных протоколов результаты некоторых важных опытов. В отчете НИИ конструкционных металлов на основе графита выводы гласят, даже кратковременная экспозиция пиролитического углерода в поле пирамиды приводит к аномальным большим изменениям его физических характеристик. В отчете НИИ вирусологии по исследованию энергетического воздействия пирамиды на клетки и вирус иммунодефицита человека, полученные данные свидетельствуют о стимулирующем воздействии питательной среды, приготовленной на воде, экспонированной в пирамиде, на жизнеспособность и профилактическую активность клеток человека. Разумеется, об окончательных выводах при проведении подобных экспериментов говорить рано. Однако результаты воздействия этих пирамид на сельскохозяйственные культуры достаточно впечатляют. В одной статье автор рассказывает, как в 1989 году на одном из полей на Украине построили пирамиду на обычном огуречном поле и получили отличный урожай именно на нем, в то время как во всем Запорожье овощи не уродились вообще из-за кислотных осадков. Или другой пример. После возведения 22-метровой пирамиды на Селигере через некоторое время Вода перестала цвести, появились раки, давно здесь забытые. Помимо этих примеров, в своих пирамидах Голод повторял эксперименты, аналогичные тем, которые рассматривались нами при знакомстве с моделями пирамиды Хеопса. На основании полученных результатов экспериментальных работ с моделями пирамид Хеопса и пирамидами других геометрических пропорций можно сделать вывод, что Великая пирамида в своем первозданном виде, будучи облицована полированными плитами, олицетворяла собой гигантский энергетический объект, направляющий в окружающее пространство своеобразное излучение, активизирующее развитие и сохранение сельскохозяйственных культур. В связи с этими выводами возникает очередной вопрос. Зачем Древнему Египту надо было строить такие гигантские житницы, если сельское хозяйство было на высоком уровне и без этих пирамид? Поэтому рассмотрим кратко состояние сельского хозяйства в Древнем Царстве и проблемы, связанные с этим производством. Египет – это территория безжизненной пустыни, разделенной надвое величайшей рекой мира. Нил берет начало в тропических районах Африки и при впадании в Средиземное море образует обширную дельту, имеющую форму громадного треугольника, вершина которого находится в районе Великих пирамид Гизы. Нил протекает через всю Эфиопию, где в него впадают другие реки, а через Египет течет он один, в основном по прямой линии, на север. Нил обладает весьма существенными особенностями. Во-первых, он разливается от летних дождей в Эфиопии. Вода держится 40 дней, а затем постепенно в течение 60 дней спадает, после чего долина обнажается, высыхает, и тогда начинается вспашка и посев. Во время разлива Нила вся территория между восточными и западными возвышенностями по сторонам реки разливается водой, образуя громадное озеро, на котором островами становятся все города и поселения, расположенные на холмах или возведенных насыпях. Другой особенностью Нила является очень малый средний уклон реки, равный 1 к 13 тысячам, что позволяет илу осесть в пойме и пропитать землю, делая ее готовой к посеву без дополнительной обработки. Ежегодно Нил приносил до 11 тонн ила на каждый гектар. В связи с тем, что такое обновление земли происходило ежегодно, отпадала необходимость в севооборотах. Пшеницу и другие зерновые можно было сеять постоянно на одном месте. Для задержания воды на орошаемых в период разлива землях сооружались на берегах дамбы для предупреждения преждевременного стока воды в реку. Благодаря системе искусственного орошения отдельных участков, созданной египтянами, урожайность была очень высокой. Средняя урожайность древней пшеницы составляла сам 50, то есть одно зерно давало 50. В своей знаменитой географии Стабон описывает деятельность людей, направленную на поддержание высокого уровня производства. Часто искусство, даже когда природа отказывает, приходит на помощь земледельцу так, что во время меньших разливов реки можно оросить столько же земли, сколько и при помощи больших разливов с помощью каналов и запруд. Во всяком случае, во времена Допетрония урожай и разлив Нила были самыми высокими, когда Нил поднимался на 14 локтей. Когда же он поднимался только на 8 локтей, то наступал голод. Однако в правлении Египтом Петрония, когда Ниломер показывал только 12 локтей, урожай был наибольшим, а однажды, когда он показал всего лишь 8, никто все же не ощущал голода. Страбон описывал ситуацию во времена Цезаря, то есть последние годы до новой эры. Надо полагать, что и в Древнем Царстве существовали подобные условия пользования землей и водой из Нила. Историческая наука предполагает, что в древности Египет состоял как бы из двух земель, связанных с Нилом. Это Верхний Египет, включающий всю долину реки, и Нижний Египет, состоящий из дельты и прилегающих к ней заливных территорий. В соответствии с природными условиями развивалось сельское хозяйство и скотоводство. Дельта Нила была плоской, болотистой землей, с отдельными озерами, заросшая тростником и папирусом, в зарослях которых водились разные дичи. На пастбищах паслись в огромных количествах стада одомашенных животных. антилоп, газелей, коров, ослов. В долине реки преимущественное развитие приобрело зерновое хозяйство. В раскопках гробниц того времени ученые нашли изображение судов, нагруженных зерном, перевозящих его из Верхнего Египта. Доение больших стад коров, сцен рыболовства и так далее. Следует отметить, что плотность населения Древнего Египта была самой высокой в мире, а Нил в полной мере обеспечивал продовольствием всех жителей страны. Казалось бы, какое содружество солнца, воды и людей обеспечивало беззаботное существование государства на многие века? Однако это совсем не так, и все дело в климате, который неумолимо определял судьбу великого государства древности. Обратимся к историческим документам, посвященным климату Египта. По мнению ученых, 10-12 тысячелетий назад климат Египта был прохладней. После ледниковый период становился все более сухим и жарким. Затем на протяжении тысяч лет осадков выпадало все меньше, а подальше от моря дожди не выпадали по несколько лет. К моменту зарождения династического Египта, около 3000 лет до новой эры, начался засушливый период, продолжающийся до наших дней. Бывали периоды, когда дожди, обуславлявшие разлив Нила, не выпадали в нужном количестве, и тогда наступала настоящая засуха. Пески пустыни надвигались на поля, Нил мелел, дельта заболачивалась, и в стране наступал голод. Такие периоды учащались и, как мы увидим в дальнейших рассуждениях, приводили к катастрофическим последствиям. Имеется одно историческое подтверждение подобных климатических ситуаций. Немецкими египтологами Брукшем и Штейндорфом была опубликована надпись на стеле, найденной неподалеку от первого порога Нила. Она сообщала о 7 голодных годах при царе третьей династии Джасере. О Джасере мало что известно, за исключением того, что при нем была построена, возможно, первая в мире ступенчатая пирамида Саккара. После Джасера основателем четвертой династии считается фараон Снофру, которому приписывается постройка 2 стометровых пирамид в Дашуре. По мнению некоторых египтологов, Снофру имел отношение к перестройке рухнувшей пирамиды в Медуме. Последующие фараоны четвертой династии Хеопс, Хефрен, Микерин возвели знаменитые великие пирамиды в Гизе, после которых нигде, кроме подобных сооружений, не строили. Но до сих пор существует загадка, с какой целью вдруг только в период шестой династии были возведены эти известные пирамиды. В последующих династиях продолжали строить пирамиды, но гораздо меньших размеров и весьма непрочные, которые вскоре разрушались и превращались в руины, в то время как великие пирамиды четвертой династии, потерявшие гладкую облицовку, сохранились полностью до наших дней. До сих пор не ясны причины, по которым Снофру отказался от ступенчатой формы и начал строить пирамиды громадных размеров с гладкими стенами. Многие исследователи связывают подобные изменения в строительном искусстве с прихотями религиозного характера или с желанием новых царедворцев укрепить и прославить свою власть. Повторяется только мнение, что для подобного взлета строительства в четвертой династии необходима была особая жизненно важная причина. Попробуем теперь обобщить и связать между собой высказанные выше сообщения, а именно. Первое. Особые свойства пирамидальных конструкций, оказывающих влияние на повышение урожайности сельского хозяйства. Второе. Разрушительный процесс в сельском хозяйстве от наступления засушливых периодов. Третье. Строительство в течение короткого периода громадных пирамид с гладкими гранями непосредственно на плодородящей территории Египта вдоль течения Нила. Известно, что в Древнем Египте вся жизнь была связана с религией. Богов было множество, боги ветра и воздуха, священных животных, земли, воды, неба, солнца, луны, плодородия, войны, жизни, смерти и так далее. Причем каждый бог имел свое имя, мужское или женское. Государственным божеством было солнце, Ра, которое покровительствовало царям. Помимо этой неразберихи в предметах поклонения, в Египте существовали еще магия и наука. Эти два понятия тесно переплетались, По определению американского ученого-египтолога Барбары Мерц, магия – использование средств, которым приписываются сверхъестественные силы, для получения или предотвращения конкретного результата, считаемого недостижимым естественными средствами. Когда египтянин хотел получить хороший урожай при наступлении неблагоприятных климатических условий, он применял магию, обращаясь к своим богам, совершая при этом какие-то специфические заклинания. Наука древних египтян включала пирамидологию, то есть изучение мистики и пророчеств, содержащихся в самих пирамидах. В наше время пирамидологией занимаются многие ученые, о чем выше мы говорили при рассмотрении экспериментов с моделями пирамид. В Египте религия, магия и пирамидология, по-видимому, были сосредоточены в среде жрецов, ученых и строителей монументальных религиозных сооружений. Одним из выдающихся ученых древности считается Имхотеп, которому приписывается проектирование и строительство великих египетских пирамид. Имхотеп был не только архитектором, но и медиком и химиком. В течение многих веков после его смерти следующие фараоны увековечивали память о нем, воздвигая в его честь памятные сооружения. Надо полагать, что такие ученые, как Имхотеп, были хорошо осведомлены об особых свойствах пирамидальных конструкций. Прежде чем приступить к возведению больших сооружений, необходимо было моделировать их конструкции на масштабных макетах и выявлять наилучшие показатели тех свойств, которых добивались авторы. Такие ученые и жрецы, сосредоточивая в своем окружении религиозные, магические и научные знания, по-видимому, решили бороться с наступающей засухой, применяя результаты, полученные при работе с моделями. Можно с уверенностью предположить, что эти египтяне могли длительное время проводить эксперименты над выращиванием сельскохозяйственной продукции и применением моделей пирамид различной геометрической конфигурации, даже в большом объеме и более целенаправленно, чем это повторяют современные энтузиасты на своих моделях. Следует особо подчеркнуть, что древние эксперименты проводились в реальных условиях наступившей засухи. После получения положительных результатов в небольшом масштабе египтяне должны были перейти к практическим шагам. На следующем этапе для внедрения своих изысканий надо было построить первую настоящую пирамиду с гладкими гранями. Разумно было бы предположить, что фараон Снофру, при котором велись все эксперименты на моделях, воспользовался ступенчатой пирамидой в Медуме с целью экономии времени. Для этого он велел увеличить число ее ступеней с 7 до 8, для того, чтобы придать пирамиде более остроконечную конфигурацию при облицовке уступов гладкими плитами. Эта первая неступенчатая пирамида была расположена в удобном месте на западном берегу долины Нила, в районе интенсивного хлебопашества. Радиус воздействия энергии, излучаемой пирамидой на посевную площадь, мог быть достаточно большим, и результаты могли быть обнадеживающими. Возможно, что весьма большой угол наклона грани пирамиды к основанию, около 70 градусов, не удовлетворил ученых. И тогда было принято решение построить две другие, уже 100-метровые пирамиды в Дашуре. Первоначальный угол наклона сторон в обеих пирамидах был выбран равным около 43 градусов. Но затем было принято решение достроить одну из них с тем же углом наклона грани, а у другой изменить этот угол на более крутой, около 54 градусов, начиная примерно с 50 метров от вершины. Говоря так, я не ошибся, так как убежден, что эти пирамиды, так же, как и последующие в Гизе, были не возведены из каменных блоков снизу вверх, а вырублены из известняковых холмов, то есть строились сверху вниз. Подробно об этом методе строительства опубликована статья «Снизу вверх или сверху вниз. Вокруг света. Номер 2. 1997 год». Вслед за дашурскими пирамидами были выстроены последние две крупнейшие пирамиды фараонов Хеопса и Хефрена и меньшая – Микерена. Они были расположены у начала дельты в Гизе. Эти великаны должны были своим энергетическим полем покрыть весь район дельты Нила и значительную часть его долины. Одновременно со строительством этих комплексов для конкретной цели воздействие на сельское хозяйство в условиях засухи, строители пирамид позаботились и о захоронении своих фараонов в подземных камерах под ними. Самый главный в пирамиде Хеопса погребальная камера царя была высечена внутри корпуса пирамиды на высоте 1/3 от основания. Угол наклона граней равен уже 52 градусам. По-видимому, этот угол был определен как наиболее благоприятный для достижения поставленных целей. Пирамида Хеопса также вырубалась из известнякового холма сверху вниз. Причем этот способ настолько ускорил строительство, что спустя всего 3 года от начала работ 50-метровая, полностью готовая и облицованная пирамида, находясь на поверхности понижающегося холма, уже служила одной своей задаче – противостоять засухе. Затем вырубка продолжалась, и когда пирамида выросла до 100-метровой высоты – то есть когда достигла уровня камеры царя, работы были приостановлены. Вполне возможно, что в этот период происходило захоронение фараона Хеопса. После похорон все проходы были заделаны. Вырубка продолжалась одновременно, проводилась облицовка, и так до тех пор, пока сооружение не достигло окончательной высоты на месте срубленного холма. В качестве косвенного подтверждения такого метода строительство можно привести слова Геродота из его знаменитой истории. Он писал: «Вначале была закончена верхняя часть пирамиды, потом средняя и, наконец, та часть, что лежала в самом низу у земли». Над этими словами великого историка древности одни современные авторы ехидно посмеялись, считая, что в словах Геродота нет никакого смысла. Другие считают, что он имел в виду порядок облицовки пирамиды сверху вниз. Подведем некоторые итоги наших рассуждений. Итак, пирамиды построены, излучают некоторую энергию. Наступающая засуха не мешает выращивать богатый урожай зерновых культур. В дельте водится рыба, тучные стада пасутся на заливных лугах. Так ли это было на самом деле? Имеются ли какие-либо веские доказательства полученных результатов после десятилетий тяжелого нечеловеческого труда? Какие же доказательства нужно искать? По-видимому, те, в которых сообщается о состоянии продовольственного обеспечения страны в периоды 3, 4 и 5 и последующих династий. Эти сведения можно получить в основном из настенных изображений, обнаруженных и расшифрованных египтологами в раскопанных ими древних гробницах. Если принять во внимание упомянутые выше сообщения о голодном периоде во время правления Джосера, фараона Третьей династии, и предположить, что такие периоды могли повторяться и в начале Четвертой династии при Снофру, то благополучными могли быть годы после появления пирамид, а именно, начиная с постройки первой пробной пирамиды в Медуме, а затем продолжаться и в последующем периоде Пятой династии и дальше. К сожалению, после Джосера в истории Древнего Египта наступает пробел из-за отсутствия данных. Дальнейшие сведения начинают поступать только начиная с Четвертой династии. Мне удалось разыскать несколько работ египтолога Савельевой. В одной из них, «Аграрный строй Египта в период Древнего царства», она пишет: «До конца Четвертой династии изображались в основном заупокойные обряды. Исключением являются гробницы Третьей, начала Четвертой династии в Медуме, на стенах которых сохранились изображения скота, пахоты, жатвы, рыбной ловли и охоты на птицу в зарослях дельты. Начиная с Пятой династии, в гробницах значительно расширяется площадь, занимаемая изображениями. На стенах гробниц Пятой-Шестой династий воспроизведены различные сцены сельскохозяйственного труда, производства пищевых продуктов, хлебопечения и пивоварения, ремесла, охоты и рыбной ловли, регистрация приношений поставок селениям, перевозки на лодках скота, зерна и фруктов». Еще одну цитату привожу из статьи руководителя российской археологической экспедиции в Египте Кормышевой, раскопавшей гробницу Хафраанка, хранителя пирамиды фараона Хефрена. На стенах этой пирамиды обнаружены надписи. Египтолог пишет: «6 длинных регистров изображений показывают, как исправно ловится для него рыба и птица, как крестьяне собирают урожай и сыпают зерно в хранилище, а погонщики скота гонит к нему 835 быков, 220 коров, 760 ослов, 2235 коз и 974 барана. Именно из-за этого несметного количества скота гробница Хафраанка получила название «гробница чисел». По-видимому, эта гробница была сооружена уже после того, как основной комплекс Великих пирамид уже существовал. Можно ли считать приведенные выдержки достаточным доказательством эффективности выстроенных в IV династии пирамид? Скорее всего, нет. Возможно, существуют и другие примеры, которых мне найти не удалось. Известно лишь то, что с окончанием возведения комплекса пирамид в Гизе больше таких сооружений в Египте не возникало. Я предполагаю, что в качестве объяснения этого обстоятельства есть две причины. Одна из них – это то, что поставленная жрецами и представителями науки Древнего Царства задача была выполнена, и на какой-то период наступление засухи предотвращено. Другой причиной, более серьезной, могло быть то обстоятельство, что глобальной цели, а именно изменить климат в своей стране, достичь не удалось. Обратимся опять к нашим современникам, ученым и изобретателям, которые проводят масштабные эксперименты с новыми пирамидами. Ведь они так же, как и ученые Древнего Египта, помимо конкретных практических задач, напичканы идеями планетарного уровня благодаря своим чисто человеческим амбициям, с которыми недолго попасть в просак. Еще никогда никому не удалось изменить климат Земли искусственным путем. И те авторы, которые упорно пытаются доказать, что древняя египетская цивилизация была привнесена в готовом виде какими-то далекими то ли людьми, то ли богами воплоти, почему-то не задают себе вопрос, почему эти фантастические цивилизации не смогли задержать наступление ледникового периода или предупредить всемирный потоп? Точно так же невозможно остановить засушливые периоды. В этом пришлось убедиться фараонам последующих династий Древнего Царства. В последние годы VI династии наступило резкое изменение климата. Памятники VII, X династии полны свидетельств о годах страшного голода и мора. Историкам известно, что примерно в 2200 году до новой эры внезапно рухнуло одно из крупнейших государств древнего мира, а именно аккадского царя Саргона. Все население страны покинуло обжитые места и бежало на юг. И только через 300 лет, в 1900 году до новой эры, появились первые признаки возрождения двуречия. Приведу высказывание крупнейшего востоковеда Дьяконова. Египет Древнего Царства, времени строителей пирамид, просуществовал долго, но потом государство распалось. Наступил темный период, продолжавшийся чуть ли не 400 лет. Правда, потом египетская цивилизация сумела возродиться, но на несколько иной социальной основе. Надо еще подчеркнуть, что на конец третьего, начало второго тысячелетия до новой эры, именно на этот период, когда погибли все эти ранние цивилизации, приходится время очень длительных и жестоких засух. С тех пор прошли века, миновали другие династии и были забыты причины возведения великих пирамид в далекие годы IV династии. И осталась только легенда о них, как о неких непонятных житницах фараона.